Глава 80. Слишком жарко, чтобы с ними можно было справиться. Он не ошибся. Ждать нам и впрямь приходится недолго. Потому что менее чем через одну минуту Эмбер спрашивает. «Что это за существа?» В ее вопросе звучит скорее любопытство, чем страх. Что доказывает, что ей не приходилось иметь дело с этими злобными маленькими чудовищами. «Это криклеры», — отвечаю я, и у меня душа уходит в пятки при виде целой армии этих говнюков, несущихся к нам по дорожке. «Криклеры», — повторяет Моцарт, — «эти крошечные пушистые существа и есть те твари, о которых ты все время брюзжишь? Они злобные». Без всякого выражения говорит Луис и начинает пятиться назад с ужасом на лице. «Не шевелись!» Рявкаю на него я, и он тотчас замирает. «Что за чепуха? Они такие милые!» Моцарт опускается на корточки, чтобы им было легче добраться до нее. «Они сущие дьяволы!» Поправляет ее Луис, хотя он явно воспринял мое предостережение насчет того, чтобы не шевелиться всерьез. Потому что он произносит это, едва шевеля губами. «Они весят меньше 5 фунтов, но этот ветер ни одного из них не сбил с курса. Так что они, по-твоему, если не порождение ада? Но что нам делать, находясь здесь? Бежать или...» — спрашивает Саймон и начинает пятиться. «Нет, что бы ты ни делал, только не беги», — говорю я ему. Они реагируют на движение. «Как тираннозавр», — добавляет Луис. Остальные смеются, но он прав. Именно поэтому кормить их и убирать их камеру и бывает всегда так тяжело. «А ты не мог бы просто создать портал, чтобы перенести нас отсюда в спортзал, подальше от этих тварей?» — спрашивает Изереми. «А еще лучше переправить нас куда-нибудь с этого грёбаного острова». Он мрачно качает головой. «Я пытался несколько раз. Блокировка порталов здесь вроде бы снята, но всякий раз, когда я пытаюсь открыть портал, который переправил бы нас с этого острова, из этого ничего не выходит. Словно перед моим носом захлопывается дверь». Изи закатывает глаза. «И зачем я только держу тебя при себе?» Но когда она начинает переминаться с ноги на ногу, я предостерегаю ее. «Не шевелись!» «Тогда что? Мы должны просто стоять здесь, надеясь, что нас не сдует ветром и что они не заметят, что мы дышим?» — изумленно спрашивает Эмбер. «Или это не считается движением?» «О, нет. Дыхание тоже считается», — говорю я ей. «К черту все это!» Она начинает поворачиваться, но я хватаю ее за запястье и удерживаю ее на месте. «Перестань!» — шиплю я. «Насколько они вообще могут быть плохими?» — спрашивает Реми, широко раскрыв глаза, но при этом ему хотя бы хватает здравого смысла не двигаться. «Не морочьте мне голову!» «Вы же совсем неплохие, не так ли?» Когда криклеры подходят ближе, Моцарт начинает ворковать так же, как она ворковала бы над младенцем или щенком. О чем она наверняка очень скоро пожалеет. Поскольку она нацелилась на маленьких черно-белых криклеров с висячими ушами, которые выглядят прелестно, но откусывают от тебя по-настоящему большие куски. «Вас просто неправильно поняли, вот и все. Вас неправильно поняли, и вы такие очаровашки!» В одном она права. Все криклеры выглядят очаровательно и имеют самый разный окрас. В их шерсти представлены все цвета радуги. У одних большие лапы и пушистые уши, у других длинные хвосты и самые большие, добрые и милые глаза, которые вы когда-либо видели. А у третьих длинные блестящие усы и самая мягкая и блестящая шерсть, какую только можно себе представить. Не говоря уже о том, что у всех них самые прелестные мордочки на всем белом свете. Но все они сущие порождение дьявола, все до единого. «Я справлюсь с ними сам», — говорит Джуд, встав перед Моцарт и заслонив ее своим телом. а вы идите вперед. Ты уверен? С сомнением спрашиваю я. Ведь их тут целая уйма. Для меня они не опасны. Они всего лишь младенцы среди кошмаров. Отвечает он, закатив глаза. И я ведь тебе уже говорил, чудовища не причиняют мне вреда. Рассуждая логически, я понимаю, что так оно и есть. Я сама видела, как то ужасное кальмароподобное чудище бросилось на утёк, едва он вошел. Так что, возможно, он прав. И нам надо просто предоставить Криклеров Джуду. Думаю, пока ты будешь разбираться с этими тварями, мы могли бы направиться в танцевальный зал. Говорю я ему, ослабив хватку, которой я держу запястье Эмбер. Да, почему бы... Он осекается, когда до него добирается первый Криклер. И быстро поднявшись по его ноге, вонзает свои остроконечные зубы в его бицепс. Какого хрена? Рычит он, стряхнув с себя эту тварь и отбросив ее от себя в то самое время, когда стая ее родни окружает все еще нежно воркующую Моцарт. И, облепив ее, кусают ее во все места, до которых могут добраться. «Ой!» – вскрикивает она, вскочив на ноги и пытаясь сбросить их с себя. Но они уже вцепились в нее зубами и совсем не спешат отпускать свою добычу. Джуд пытается стащить их с нее, но они в ответ кусают его самого. Несколько раз. Он поражен и, если честно, судя по выражению его лица, еще больше оскорблен их предательством. «Сними их с меня!» – вопит Моцарт, вертясь на месте и маша руками вверх-вниз, будто она пытается взлететь. Целая группа ярко-розовых криклеров заметила Эмбер и устремляется к ней. «Черт, черт, черт!» Восклицает она, и когда на нее прыгает первый Криклер, превращается в Феникса и взлетает. Но Криклеры не готовы отпустить ее, и двое из них подпрыгивают в воздух и вцепляются в ее птичьи лапы. Она истошно вопит и пытается взлететь еще выше в попытке заставить их отпустить ее. Но неистовый ветер бросает ее обратно на землю, прямо возле другой кучи Криклеров. Она снова превращается в человека, пока все мы бросаемся к ней, чтобы помочь. Но это заставляет Криклеров обратить внимание и на нас. И те из них, которые бросились было к ней, меняют курс и несутся на нас, остальных. Причем их огромные лапы стремительно сокращают расстояние между ними и нами. «О, боже!» – стонет Саймон. «Они обнаружили меня». На его ступне примостился черный Криклер. На его спину взобралось несколько бело-рыжих, а на его шее оказалась ловкая серебристая особь, причем в опасной близости от его еремной вены. На этот раз в бой, чтобы помочь ему, бросается Изи. Она сдергивает Криклера с шеи Саймона и отшвыривает его так далеко, как только позволяет ее вампирская сила. А это действительно далеко. Но это также последнее, что она успевает сделать, прежде чем Криклеры облепляют ее. Но в отличие от Саймона, когда это происходит, она не остается неподвижной. Вместо этого она испускает пронзительный вопль, что совершенно на нее не похоже, и использует свое сверхъестественное проворство, чтобы сдергивать с себя этих тварей и бросать их на волю ветра, что разъяряет их еще больше. Все больше и больше Криклеров кусают и царапают ее, пока даже ее вампирская быстрота не оказывается недостаточной, чтобы избавиться от них. Реми пытается прийти ей на помощь, кинувшись к ней и сдернув нескольких маленьких чудовищ, забравшихся в волосы Иззи. Но они сопротивляются и набрасываются на него самого. Моцарт сражается с ними своими средствами. Она выпускает струю пламени, чтобы не подпустить их к себе. Это драконий огонь, поэтому дождь гасит его по меньшей мере минуту. При этом, словно по волшебству, криклеры на какое-то время теряют интерес к нам и уставляются на огонь. А затем прыгают прямо в него один за другим. И через несколько секунд выходят из него, сделавшись по меньшей мере в 5 раз крупнее, чем когда они вошли в него. «Что за черт, Клементина?» – рычит Луис. Ты не говорила, что эти твари могут меняться в размерах, как грёбаный покемон! Извини, но я же никогда их не поджигала! Кричу я ему. В эту секунду один из увеличившихся в размерах криклеров, синий и величиной с дога, поворачивается ко мне, и с его громадных клыков стекает отвратительная смесь из крови и слюны. А ну его в жопу. Мы в таком меньшинстве, что нам остается только одно. «Бегите!» — кричу я. И мы пускаемся бежать в сторону старого танцзала. Но хотя это представлялось мне невозможным, ветер и дождь усилились еще больше. Так что каждый новый шаг дается нам с таким трудом, будто мы пробираемся по зыбучему песку. Один из самых огромных криклеров, увеличившийся до размера большой пиренейской собаки, прыгает прямо на меня. Я уворачиваюсь влево, но ветер слишком силен, так что я двигаюсь слишком медленно. И эта тварь бросается на меня и пытается вцепиться в мою еремную вену. Джуд, бегущий рядом со мной, хватает его и отрывает от меня за мгновение до того, как он успевает вонзить зубы, каждый размером с большой ломтик пиццы, в мою шею. Джуд ухитряется отбиться от него и с силой впечатать эту тварь в ближайшее дерево. Но что-то в этой атаке, возможно, нахождение в такой непосредственной близости от сгустка кошмаров, активирует его татуировки, и они начинают светиться в тусклой серой штормовой мгле. Как только они начинают шевелиться, криклер, вцепившийся в его спину, отваливается, издав визг. Когда он падает на землю, все его тело трясется, как будто его только что ударило электрическим током. Похоже, Джуд так же удивлен, как и я сама. Но теперь, когда чудовище выведено из строя, я вижу через прорехи в его худи, как татуировки беспокойно извиваются на его спине, поднимаются по его шее и мечутся вверх-вниз по его рукам. Впечатление такое, будто они пытаются вырваться на волю, пытаются помочь ему отбить атаку. Джуд обуздывает их, быстро сжав зубы и дотронувшись до открытого участка своей кожи, после чего свечение тут же гаснет. Но едва оно гаснет, криклеры набрасываются на него опять. Их десятки, и все они атакуют одновременно. «Уходите!» кричит он нам, когда они начинают валить его на землю. Он замолкает, когда криклеров становится так много, что они облепляют его сплошь. Я с ужасом смотрю, как Джуд падает на землю. Его татуировки начинают шевелиться и светиться опять. Но теперь на нем висит уже столько криклеров, что внешний их слой не может ни видеть, ни чувствовать действия этих татуировок. А криклеры во внутреннем слое вопят от страха, пытаясь выбраться и сбежать. Они совершенно обезумели. Саймон, Моцарт, Реми и я бежим к нему. Вернее, стараемся бежать, поскольку все мы тащим на себе наших собственных криклеров. «Ты не можешь обворожить их или сделать что-нибудь еще в этом роде?» спрашивает Саймона Моцарт, пока мы объединяем наши усилия, пытаясь оторвать пару этих гнусных тварей от Джуда. «Я уже пытался», — отвечает он ей, и, похоже, он психует не меньше, чем я сама. «Но они не наделены ни чувствами, ни сознанием. Это просто кошмары в органической форме». «Так что же нам делать?» Кажется, еще немного, и Моцарт заплачет. Но как бы мы ни силились оторвать их от Джуда, все наши усилия тщетны. Я пытаюсь придумать какой-то другой способ, который я еще не использовала. Но прежде чем что-то приходит в голову, Иззи пыряет ножом одного из криклеров, пытающихся укусить ее за ногу. Как только клинок входит в монстра, тот шипит. И сразу же превращается в один из тех темных клочковатых кошмаров, наподобие тех, которые Джуд носит на своем теле. Теперь, когда выяснилось, что она может убивать криклеров, каляя их своим ножом, она оказалась в своей стихии. Держа в каждой руке по ножу, она начинает кромсать их. и через считанные секунды в воздухе уже кружится дюжина темных лент, которые когда-то были кошмарами. Я в изумлении смотрю, как ветер уносит их. «Дай мне нож!» — кричу я Иззи, но она слишком упивается, пыряя следующий слой криклеров, вцепившихся в Джуда, чтобы слушать. Тогда Реми, взяв дело в свои собственные руки, пытается достать нож, спрятанный на спине Иззи под ее футболкой. И она едва не отхватывает одну из его кистей. «Какого хрена?» — спрашивает она его, повернувшись, чтобы посмотреть на него. И каким-то образом умудряется одновременно убить двух криклеров, покрытых белыми крапинками. Одного за другим, глядя при этом в противоположную сторону. «Нам нужны ножи!» — настойчиво говорит он ей. «Но почему тебе вечно надо лишать меня удовольствия?» — спрашивает она, надувшись. Затем достает из-под штанины огромный нож и протягивает его ему. Как-нибудь на днях я заставлю ее рассказать мне, где она их берет. Потому что человек просто не может иметь при себе столько ножей, никак. А тот нож, который она дала Реми, так огромен. Реми поворачивается и тоже начинает кромсать криклеров, размахивая ножом, как косой. «А как насчет нас, остальных?» — свирепо кричит Моцарт. Иззи закатывает глаза и достает самый крошечный кинжальчик, который я когда-либо видела. И, бросив его, Моцарт говорит. «Флаг тебе в руки и барабан на шею!» «Ты это серьезно?» Видно, что Моцарт очень задета. «Ага, так что в следующий раз думай до того, как пулять огнем!» Я наклоняюсь и пытаюсь оторвать от Джуда одного из криклеров. Похоже, я недостойна иметь клинок. И криклер вонзает пару зубов в мою руку. Но хорошо то, что я уже могу видеть часть ноги Джуда, так что, похоже, скоро мы освободим его совсем. Должно быть, Иззи считает так же, потому что она входит в раж, кромсая криклеров направо и налево, и заодно прихватив предплечье Моцарт. «Ох!» — взвизгивает Моцарт, уронив кинжал. «Ты сама представляешь такую же угрозу, как и криклеры!» «Я тебя умоляю», — фыркает Иззи. «Я еще только разминаюсь». «Этого-то я и боялась!» Моцарт явно не впечатлена. Поскольку теперь у нее идет кровь, и она больше не может работать кинжалом, я подбираю его. Я никогда никого не пыряла ножом. И если бы меня спросили об этом 10 минут назад, я бы ответила, что была бы счастлива прожить оставшуюся часть своей жизни, ни разу никого не пырнув. Решив не давать себе слишком много времени на раздумья, я вонзаю свой клинок в ближайшего криклера и едва не отшатываюсь. Не потому, что это противно, а потому, что это вовсе не так. Это очень странное чувство. Оказывается, это чудовище совсем не такое плотное, как я ожидала. Оно кажется почти полым. После того, как нож входит в него, клинок не встречает никакого сопротивления. И когда он вонзается до рукоятки, с этим криклером происходит то же самое, что и с остальными. Он превращается в черный завиток и улетает, уносимый ветром. Я прицеливаюсь во второго криклера, затем начинаю паниковать, потому что по дорожке к нам несется целая орда криклеров, и все они явно настроены нас атаковать. Саймон, который вместе с Реми, Эмбер и Луисом держался сзади, стараясь сдергивать с нас остальных криклеров, чтобы мы смогли помочь Джуду, тяжело вздыхает. «Черт возьми, Клементина, мы не можем отбиться от них всех!» «Знаю», — мрачно отвечаю я, готовясь к тому, что вполне может стать бойней. И тут внезапно окрестности оглашает громкий пронзительный вопль, за которым следует стук зубов, падающих на землю. «О, черт, нет!» — говорит Луис, и в голосе его слышится ужас. Но он и я не единственные, кто услышал боевой клич того змееподобного чудовища, с которым нам пришлось сражаться в подземелье. Криклеры слышат его тоже и в тревоге поднимают головы. Навострив уши и вглядываясь в пелену дождя, они на несколько секунд застывают. Затем, воя от ужаса и оставив поле битвы, разбегаются в разные стороны, оставив нас восьмерых стоять и смотреть им вслед. «Ну что, бежим к танцзалу?» – спрашивает Луис. «Нас не надо спрашивать дважды. Мы все пускаемся бежать к этому обшарпанному старому зданию».